Святой Валерий. Миша Карасев по кличке Карась жил небогато и увлекался спиртосодержащими напитками. Другими словами, он медленно спивался и быстро вываливался из очень средненького класса в бедность. Занимался этими двумя популярными процессами Карась в засранной, но своей квартире. Разного рода черные риэлторы пытались его выселить, но им не повезло. Карась уже почти подписал какие-то документы, по которым при хорошем раскладе он очутился бы в Тверской области, а при плохом – в морге. Но встретил на улице какого-то старого приятеля, разболтался, поведал о своих новых заботливых друзьях, благодаря которым, наконец, исполнится его мечта о переезде на природу. Друг работал в милиции, и на природу переехали риэлторы, причем сразу на несколько лет. Отжав у гораздо более, как им казалось, защищенных граждан куда более ценные активы, они не могли поверить, что сели всем коллективом из-за какого-то алкаша и его собачьей конуры. Но в этом суть России. Ты воруешь регионами, убиваешь десятками, а потом наступаешь в троллейбусе бабушке на ногу, не извиняешься и получаешь пожизненное. Не только потому, что у бабушки внук волшебник, а просто невезучий ты и пришел твой срок. Это единственная форма справедливости, эффективно работающая в нашей стране. Все другие системы дают сбой после года эксплуатации. Собственное жилище притягивало соучастников попойки, как распродажи модниц. Весь цвет районного дна знал о хорошей квартире Карася, где не водилось ни чистой силы, ровно как и чистой посуды, но зато всегда был свободный, пусть и грязный пол. А что еще нужно духовному человеку для праздника и отдыха? В описываемый день Карасю нанес визит Валера Шапкин, человек множественных нереализованных талантов. Работал Шапкин сторожем на каком-то продуктовом складе, хотя стеречь этот склад, если и надо было от кого, так от сторожа. Так или иначе, за закуску на банкетах Карася отвечал именно Шапкин. И в этот раз он прибыл с консервированной свининой из стратегических запасов Родины. Водка у Карася оставалась, и друзья решили отметить 12-й день весны. Первая весенняя дюжина, Карась. Нельзя не отметить такой важный день для измученных зимой тружеников. Валера был неплохо образован и фантастически начитан, так как ничего кроме этого он последнее время в жизни не делал, поэтому речь его была наполнена лингвистическим мусором, иногда, правда, достаточно оригинальным и образным. «Согласен. Только оставь на второй тост». В голосе Карася звучали нотки раскаяния и какого-то неудобства. Шапкин забасил. «А что у тебя, более нет, чем запивать мою некошерную закуску? Водка кончилась, сам грущу. Как же мы довели себя до такого бедственного положения? Надо это срочно исправить. Денег тоже нет. Это прискорбно. Предлагаю помолиться кому-нибудь». «Кому?» — столь прогрессивная мысль Карасю в голову не приходила. «Хороший вопрос. Надо какому-то неординарному святому, не загруженному массовыми запросами пользователей». Карась хихикнул. «Святой — это все-таки не ЖЭК, там очередь не влияет». Шапкин ответил с упреком и значительностью. «Если все сделано по образу и подобию, то уверен, очереди есть и на небесах. Давай попросим о содействии, ну, к примеру, святого Валерия. Это мой покровитель». «Кого? Ты про такого где прочел?» «Я сейчас предположил, что он есть, а согласись, Карась, рассчитывать, что я дожил до своих лет без сильной протекции сверху, несколько наивно. Итак, святой Валерий, я и друг мой Карась просят тебя помочь 200 граммами спирта, можно в форме водки». «Валера, а святой Валерий нам деньги вышлет или водка из крана потечет?» «Сейчас увидим, давай подождем. Не может нас бросить мой святой в такой день». Прошло минут 20, святой Валерий, очевидно, не собирался помогать, обычный Валерий пошел в туалет. «Карась, тебя, похоже, тут немного заливают, ванна с потолка капает». «Только этого не хватало. Сосед говорил, что он что-то там примонтировал по сантехнике. Надо поставить что-нибудь. Сейчас приду». Карась достал небольшую кастрюльку и пошел в ванную. Ровно посередине потолка висела капля, потом она сорвалась и плюхнулась на остатки кафельного пола. Карась разместил эмалированную посуду в нужном месте, собрался уходить, но вдруг остановился. Начал принюхиваться. Валера это заметил. «Карась, ты чего как собака носом водишь?» «Да мне уже везде водка мерещится». «Да-да, это на нас с потолка водка полилась. Святой Валерий услышал наши молитвы, я же говорил». «Не, ну правда, спиртом пахнет». В этот момент новая капля влетела в металл. Карась провел пальцем по дну кастрюли, потом понюхал палец, лизнул его и сел на пол. «Валера, вызывай дурку, у меня крыша потекла». «Карась, ты чего?» «Мне и правду кажется, что с потолка водка капает. Мне врач говорил, что галлюцинации будут. Сказал, если что, сразу психиатрическую вызывать. Вот, началось». Карась чуть не плакал. «Карась, ну ты чего? Ну показалось, тебе так с любым может случиться. У меня и без пьянки иногда такое привидится. Хоть романы пиши потом». «Какие романы, Валера? На меня водка с потолка льется, а ты об этом только что какого-то святого Валерия попросил. Ты понимаешь, что это моя башка такую ересь нарисовала? Дополненная реальность?» «Что?» «Карась, я недавно читал об этом. Не очень понял, но название красивое. Слушай, а мне вот интересно, если ты себя убедил, что вода — это водка, с потолка стала капать активнее, как думаешь, эффект от такой воды будет как от водки, если ты ее выпьешь? Валер, ты думаешь, если я сейчас выпью из кастрюли, то меня вставят как от водки?» «Конечно, это самогипноз такой, я читал тут». «Когда ты читать успеваешь?» «Карась, я человек занятой, ты знаешь. Но на новые знания всегда время нахожу. Нельзя жить в потьмах. Так вот, я читал, что один моряк думал, что его заперли в холодильнике и умер от переохлаждения. А холодильник не работал, он сам себя убедил, что замерзает. Так и ты. Ты убедил себя, что с потолка льется водка, и теперь можешь пить воду». «Ты новый мессия, Карась. Ты обратил воду в алкоголь. Иисус сделал это для всех, а я только для себя». «Согласен. А, кстати, может быть, твой гипноз на меня подействует?» Валера обмахнул палец скопившуюся на дне воду, медленно поднес ко рту и подпрыгнул, как ужаленный. «Работает, Карась! Карась, ты бог! Я тоже чувствую, что это водка. Я в «Науку и жизнь» напишу. Не, Урганту. Тебя в «Вечерний Ургант» позовут. Или к Познеру. Правда, боюсь, что они заставят тебя воду в коньяк превращать. Они же народные напитки не пьют. Буржуазия. Ну ничего, водки будет достаточно. Валера. Что? А не может быть, что мы оба съехали? Не может, не бывает такого, я недавно читал. Валера, вызывай скорую, пусть врач приедет и скажет, что это водка. Тогда я поверю и в святого Валерия, и в черта лысого. Карась, не надо. Не надо доктора, они тебя на опыты заберут и меня тоже. Помрем в безвестности. Только Ургант. После него пусть режут, как лягушек. Валер, я знаю, что с нами. И что же? Только ты не бойся. «А чего мне теперь бояться? Я в историю войду как апостол!» «Может, мы это, ну, в другую реальность попали? Как там? Перпен... Не, параллельную, во!» «Карась, прости, твоя версия не выдерживает никакой критики. Ты действительно думаешь, что параллельная вселенная — это твоя квартира, но только с потолка водка льется?» Шапкин звучал убедительно. Карась искал выход. «Слушай, Валера, а ты можешь святого Валерия попросить нам знак подать какой? Что происходит? Водка с потолка после твоей молитвы потекла все-таки. Если никакого знака не будет, то звони в скорую». «Хорошо, давай попробуем. Я за эксперименты». «Святой Валерий, спасибо тебе за исполнение желаний. Очень благодарны. Но прости неразумных детей твоих. Объясни, где мы». Раздался звонок. «Святой Валерий оперативно работает», прошептал Валера с восторгом. «Карась, открой, но с почетом». Карась со смесью ужаса и благоговения подошел к двери. «Святой Валерий, это вы?» «Карась, открывай, какой Валерий это Захар?» Карась боязливо отошел от двери и покосился на Шапкина. «Валера, это не святой Валерий, это сосед сверху, Захар». Шапкин моментально продлил фразу глубокомысленным. «Или святой Валерий в облике Захара. Ты сам подумай, это же от Захара нам водка льется. Реальный Захар на нас ее пролить не мог, так?» «Так». Шапкин стал ходить по прихожей, как Холмс. «Значит, мы можем сделать простой логический вывод, что святой Валерий вселился в Захара. А это, кстати, очень разумно, ведь тела у святого нет. Он должен был кого-то использовать, так?» Логика Шапкина действовала на Карася магически. «Так. Поэтому, открывая, просто скажи: Захар, спасибо за водку с потолка. Если это реальный Захар, он ответит: какую водку? А если это святой Валерий, то он скажет: прими от меня, Карась, это чудо в дар. Открывай давай». Карась открыл дверь и выпалил: «Спасибо тебе за водку, Захар». «Да не за что, считай подарок. Прости, что устроил тебе вот этот водочный потоп, я...» Карась рухнул на колени. «Святой Валерий». И бросился целовать Захару руку. Валерий руку просто пожал и с еле видимым поклоном поприветствовал гостя. «Святой Валерий, рад приветствовать вас в нашей обители». «Вы свихнулись, алкаши? Какой святой Валерий?» Карась вдруг запел. «Святой Валерий, не спаславший нам манну небесную в виде водки и явившийся по первому зову...» Такого от карася не ожидал даже Валерий, тем более Захар. «Карась! Карась! Это я, Захар! Это я тебя водкой заливаю! Она у меня из водогрея вылилась!» Шапкин поднял указательный палец. «Карась, ты понимаешь, какой план божественный? Святой Валерий не только вселился в Захара, но и водку ему в водогрей залил!» Захар уставился на Валеру. «Карась, что это за проповедник? Что у вас здесь за секта? Карась, встань с колени, идиот! Я сейчас все объясню!» Валера принял форму памятника Ильичу с указывающей рукой. «Карась, не вставай. Узри святого нашего, покровителя всех страдающих зависимостью тяжкой!» Карась начал целовать Захару тапки. Захар понял, что от карася сейчас толку не будет, и обратился к Шапкину, параллельно отлепляя от тапок карася. «Простите, вас как зовут?» «Я Валерий, тезка ваш». «Я не Валерий, я Захар, сосед карася. Я никакой не святой, у меня в водогрее водка была, 40 литров. Он упал, треснул, и водка вылилась. Я пришел узнать, сильно ли залило, вижу, сильно, особенно мозги карася. Хотя ваши тоже». На лице Валеры застыла блаженная улыбка. Захар крикнул. «Прекратите улыбаться, просто на секунду представьте, что я говорю правду!» Валерий на секунду представил. «Хорошо, уважаемый Захар, давайте допустим, что вы говорите правду. Я правильно понимаю, что в вашем водогрее, в ванной, вместо воды находилась водка. Он упал, водка вылилась и протекла к нам. Это та правда, в которую я должен поверить?» «Да, это чистая правда». «Тысячи извинений, не хочу подвергать ваши слова сомнению». «Но описанная вами ситуация, ну, не то чтобы ординарная». Карась все это время продолжал вращать глазами, не улавливая суть дискуссии. Валера продолжил. «Так вот, я кое-что читал об инженерных коммуникациях. В водогрей вода поступает по трубам. Скажите, тогда как же в ваш водогрей попала водка? Или в нашем районе теперь из крана будет течь водка во всех квартирах? Это такая предвыборная кампания?» «Нет, конечно, какая водка из труб? Водогрей водку я залил сам». «Не хочу показаться бестактным, но... А вы водкой моетесь? Теплый?» «Валерий, вы нормальный?» «Это предмет другой дискуссии, но в данную секунду я просто реагирую на ваши слова. Если водка в водогрее, то разумно предположить, что вы ею моетесь, иначе зачем туда ее заливать?» Захар перешел на крик, сопровождаемый рубленными движениями рук. «Водку в водогрея залил для тех же самых целей, что ее заливают в любую другую емкость, чтобы ее пить!» Валера внимательно оглядел Захара с ног до головы. «Пить водку из водогрея? Вы знаете, я очень много читаю, еще больше пью, но я никогда не слышал о том, чтобы водку употребляли вашим способом». «Так и никто никогда не слышал. Это мое изобретение. Рассказываю. Карась, ты тоже послушай. Может, тебя отпустят. Итак, мне жена не дает пить». «Что более чем объяснимо», — с интонацией кролика из Винни-Пуха подчеркнул Шапкин. «Можете не перебивать?» «Извините». «Так вот, пить она мне не дает и не дает хранить дома спиртные напитки. А выпить хочется. Особенно перед сном. Как и всем нам». Шапкин плохо себя чувствовал, если долго молчал. «Да, как и всем нам. И вот что я придумал. Я сказал жене, что в преддверии отключения горячей воды неплохо бы повесить в ванной второй водогрей, так сказать, на случай поломки первого. Она радостно согласилась, я достал водогрей, проделал в нем незаметное отверстие сверху и краник снизу, залил туда водку и повесил. Ночью стал ходить в туалет и понемногу отпивать. Жена запах почувствовала, но ничего не могла понять. В конце концов, я ее убедил, что у нее галлюцинации на почве паранойи. Она согласилась и зажила спокойно. И все было хорошо целую неделю. Но сегодня я решил залить в водогрей пару литров и... Оказалось, я плохо закрепил он, рухнул, треснул как раз в районе крана. Пол у нас не кафельный, вот и все прилилось к вам. Остальное я тряпками отжал в таз и вылил в канализацию. Запах дома стоит такой, что можно дышать и закусывать. Вот решил проверить, как у вас тут. Проверил. Карась, ты все понял?» «Нет, святой Валерий». «О, Господи!» Валерий допустил версию Захара. «Захар, я близок к тому, чтобы вам поверить. Не могу не отметить, что вы предельно изобретательны. Простите, а как вы собираетесь жене объяснить всю эту катастрофу? Водогрей я выкину, а вот с запахом что делать? Не знаю. Мне кажется, она догадается. У меня часа три до ее прихода. Пойду назад, раз у вас тут все нормально. Ну, не у всех, конечно. Он покосился на карася. Захар, я могу вам помочь. Скажете жене, что в квартире нечистая сила. Иван теперь мерещится запах водки, что надо квартиру осветить, и все пройдет. А не поверит? Приводите, мы и карася покажем, уверен, она сразу согласится на изгнание кого угодно. Хорошая мысль. Ладно, мужики, вы тут это, не бухайте особо мою водку. Мало ли, через что она в перекрытиях прошла. Карась, в себя придешь, забегай. Святому Валерию привет. Захар закрыл дверь. Карась, ты вот во что больше веришь? В святого Валерия или в эту ахинею с водогреем? Карась долго молчал, а потом очень серьезно сказал. Валера, я завтра подошьюсь. Не дай мне Бог до состояния Захара дойти, ведь он инженер, образованный человек. Только образование дает человеку право спиваться. У тебя, Карась, его нет, поэтому ты и правда заканчивай. Да поможет тебе святой Валерий. На следующий день квартиру Захара пришли освещать. Батюшка сначала ошибся этажом, позвонил Карасю. Тот открыл. «Вам квартиру освещать?» «Спасибо, нас уже вчера осветили». Потом вдруг выпалил. «Простите, батюшка, а есть такой святой Валерий?» «Есть. Римский воин, мученик, а что?» «Я ему свечку поставлю, пойду завтра». «Простите, а чем он вам помог?» «Я благодаря ему пить бросил. За день исцелил». «Ну что ж, значит, нашли вы слова нужные. Бог вам в помощь». В квартире Захара священнослужителя ждало еще одно открытие. Запах водки висел в ней настолько явственно, а жена настолько же истово верила в нечистую силу, что батюшка, человек здравый и разумный, вывел Захара на разговор. «Захар Иванович, это что за цирк с нечистой силой? Может быть, сознаемся во всем, хотя бы мне покаемся?» Захар все рассказал и поклялся завязать. «Батюшка, прости меня грешного. Кому бы мне за помощью обратиться? Сам не справлюсь». «Да я тут про святого Валерия слышал. Говорят, помогает при алкогольной зависимости». «Про кого?»